Дом Норн прислал плату за день до того, как должно было состояться вручение. Под вечер следующего дня на ковчег поднялась дюжина мужчин в черном и сером. Они перенесли из баков с питательной средой в клетки, поджидавшие на норнийских кораблях, 6 кобальтовых кошек, находившихся под действием успокоительного. Тав вяло распрощался с посетителями и больше вестей от Хирольда Норна не имел. Однако держал ковчег на орбите Лаэроники. Не прошло и 3 укороченных лаэронийских дней, как Тав сделал наблюдение. Для боя на бронзовой арене его клиенты заявили кобальтовую кошку. В назначенный вечер, замаскировавшись наилучшим для подобного человека образом, фальшивая борода, рыжий парик до плеч, плюс веселенький костюмчик канареечно-желтого цвета с пышными рукавами, дополненный меховым тюрбаном. Тав, надеясь остаться незамеченным, челноком отправился в город всех домов. Когда объявили бой, 3-й в расписании, Тав сидел в задних рядах арены, привалясь плечами к шершавой каменной стене, а узкое деревянное сиденье силилось выдержать его тяжесть. Он заплатил за вход несколько железок, но с величайшим тщанием миновал кабинки, где принимали ставки. «Третий бой!» — кричал объявляющий, пока рабочие утаскивали раскиданные по песку мясистые останки побежденного во втором бою. «От дома Варкур! Самка звероящера! Возраст 9 месяцев, вес 1,4 квинтала, дрессура младшего звероусмирителя Эмарии Иваркур Отени, ветеран бронзовой арены, одно выживание!» Завсегдатые подле Тафа разразились приветственными криками и бешено замахали руками. На сей раз, чтобы попасть на арену, он избрал варкурские ворота, пройдя по зеленой бетонированной дороге в зияющую пасть чудовищного золотого ящера. А далеко внизу скользнула кверху дверь, украшенная зеленой и золотой эмалью. Заблаговременно запасшийся биноклем Таф поднес его к глазам и увидел, как из открывающегося проема, перебирая лапами, выбежал звероящер. Двухметровая, покрытая зеленой чешуей рептилия с похожими на хлыст хвостом, по длине в 3 раза превосходящим туловище и вытянутым рылом аллигатора со старушки земли. Челюсти звероящера открылись и бесшумно сомкнулись, продемонстрировав ряды внушительных зубов. «От дома Норн! Самка кобальтовой кошки, вывезенная с другой планеты. Возраст 3 недели. Объявляющий ненадолго умолк. «Возраст 3 недели, наконец сказал он. «Вес 2,3 квинтала. Дрессура старшего звера-усмирителя Хирольда Норна. На бронзовой арене впервые». Металлический купол над головами зазвенел от какофонии радостных криков в секторе Норна. Хирольд Норн забил бронзовую арену своей челядью и туристами, поставившими стандарты на черно-серое. Кобальтовая кошка медленно, с осторожной плавной грацией, вышла из темноты и обвела арену большими золотистыми глазами. Это до кончиков когтей был тот самый зверь, которого обещал Тав. Комок смертоносных мускулов и сдерживаемого остановленного движения, сплошь синий, с единственной серебряной полосой. Ворчание кошки было едва слышно. Так далеко от места действия находился Тав. Но Хевиланд разглядел в бинокль разинутую пасть. Звероящер тоже увидел это и в перевалку двинулся вперед, взрывая песок короткими чешуйчатыми лапами, а невозможно длинный хвост изогнулся кверху, точно жало некоего гибрида скорпиона с рептилией. Потом, когда кобальтовая кошка обратила на врага свои прозрачные глаза, звероящер с силой обрушил хвост вперед и вниз. Раздался хруст, словно сломались кости. Хвост вошел в соприкосновение. Однако не с кобальтовой кошкой, та плавно скользнула в сторону, а лишь с воздухом и разлетевшимся во все стороны песком. Оскаленная кошка кружила по арене. Звероящер непримиримо развернулся и, вновь задрав хвост, разинул пасть и бросился вперед. Кобальтовая кошка увернулась и от зубов, и от кнута. Хвост щелкнул снова, еще раз. Кошка была слишком проворна. Кто-то в публике затянул песнь убийства. Прочие подхватили. Тафф развернул бинокль и в секторе Норна увидел раскачивающихся людей. Звероящер в бешенстве заскрежетал вытянутыми челюстями, обрушил хвост на ближайшую дверь и принялся лупить по ней. Кобальтовая кошка, почуяв удобный случай, грациозным прыжком переместилась врагу за спину и огромной синей лапой, пригвоздив отбивающегося ящера к песку, до костей содрала когтями мягкие зеленоватые бока и брюхо. Обнажились ребра. Чуть погодя, несколько раз впустую стегнув хвостом, что лишь раздразнило кошку еще сильнее, звероящер затих. Нарнийцы чрезвычайно громкими криками приветствовали победу. Хевелон Тафф, огромный, бородатый, кричащий одетый, поднялся и ушел.